Стоя на списке с настройками, стрелкой вниз выбираем другой пункт. Приватность. Делаем тап. Тап. Содержимое электронной почты. Разрешить в сообщениях, пока содержимого из интернета флажок не отмечено. Этот флажок отмечаем. Пробел. Отмечено. Идем табом. Тап. Содержимое электронной почты. Исключение кнопка. Еще тап. Тап. Содержимое электронной почты. Узнаете больше о вопросах приватности для содержимого из интернета, только чтение ссылка. Еще тап. Тап. Содержимое веб-сайтов. Помнить посещенные мной веб-сайты и ссылки, флажок отмечено. Еще тап. Тап. Содержимое веб-сайтов. Принимать куки сайта, флажок отмечено. Куки, например, можно снять. Пробел. Не отмечено. Никогда. 1 из 1. Закончена настройка пункта «Приватность». Табаем до списка настроек. Тап. Содержимое веб-сайтов. Исключение кнопка. Тап. Содержимое веб-сайтов. Показать куки кнопка. Тап. Содержимое веб-сайтов. Сообщать сайтам, что я не хочу, чтобы меня отслеживали, флажок не отмечено. Тап. Содержимое веб-тап. Окей. Кнопка. Тап. Отмена кнопка. Тап. Приватность. 5 из 9.